позволяет выращивать достаточно приличный урожай многих культур. Общая помеха – это недостаточно освоенная технология и косность дальстровских начальников. Свободного времени у Морозова не оставалось, а ему такое время потребовалось. С лаборанткой Олей они виделись только по утрам, когда она с подругами приходила в лабораторию. Разговоры у них были тихие, не для посторонних ушей. Как-то так получилось, и, похоже, с первого утреннего знакомства они меньше всего касались совхозных проблем. Для обоих куда ближе оказалась их личная жизнь в обозримом будущем. Они понимали друг друга с полуслова, взгляда, намека. Вот так бывает. Встретились, познакомились, и тотчас же возникла и уже не исчезала мысль, зачем им разлучаться, хотя судьбы у обоих необычные. Однажды утром их, как говорится, застукал седоволосый агроном Андросов, с пониманием улыбнулся, сказал, посмотрев на покрасневшие лица: «Вы, милые друзья, чем-то очень походите друг на друга. Это приятно. Так, насколько я знаю, бывает, когда возникает полное согласие, совпадение взглядов и, наверное, чувств тоже. Пожелаю вам счастья». Агрономы собирались для разговоров и споров с утра, сидели до вечера, потом бывали встречи и за рюмкой спирта. Но тут Морозова не всегда видели, ускользал и возвращался какой-то взволнованный, смущенный, и не сразу входил в обсуждение профессиональных проблем. Выяснилось, почему в Дальстрое забеспокоились о совхозах, которых вообще не замечали. Причина тому была серьезная. Близкая и, кажется, неизбежная война с Германией. В прочность вечной дружбы с ней никто не верил. А если война, то обострятся отношения с Японией, и морская дорога в Нагаево станет опасной, ее могут перерезать. Тогда проблема снабжения продовольствием повиснет в воздухе. Никто, конечно, не считал, что совхозы числом 6 способны принять на себя все снабжение приисков и лагерей. Но хотя бы овощной стол поддержать. Для этого тоже требуется и мастерство, и новые земли, и новые идеи. Смотреть на совхозы, как на мизерный придаток золотой промышленности, уже нельзя. Отсюда и новый взгляд, и желание узнать истинные возможности. Агроном Табышев, под рукой которого находились 3 совхоза в Приморской части, снова и снова повторял Сергею свое предложение – перейти в крупнейший Тауйский совхоз, где никак не ладилось с агрономической службой. «Согласен переехать», — отвечал Сергей Иванович. Но при этом он ощущал какую-то неловкость. Как оставить все начатое в Сусумане, где создан задел на будущее? Дни на опытной станции не прошли даром. Совещание обсудило меры освоения почв, сорта растений, меры борьбы с вредителями и болезнями. Само знакомство друг с другом делало агрономов друзьями. Но пришел день, когда они попрощались и разъехались. И только Морозов нашел причину для лишнего дня. Еще и еще раз встретился с Олей. Ее начальник Савенков понимал и щадил чувства агронома и своей лаборантки, хотя и делал вид, что ничего не замечает. Подруги Оли уединялись в соседней комнате и вели там свои разговоры. Оставаясь вдвоем с Морозовым, Оля очень боялась вохровцев, вообще стеснялась всех и вся, вспыхивала и тогда особенно часто теребила свою беззащитную косу, перекинутую через плечо. Кажется, самой судьбе было угодно, чтобы они встретились. Правда, встреча эта была слишком короткая, чтобы решить их будущее, но все-таки значительно для судьбы обоих. Вот и день разлуки, дальше нельзя. Сергей появился в лаборатории к концу работы, когда лаборанткам нужно было уходить в лагерь. Олины подруги уже стояли на дороге, не решаясь уйти без нее. Она сидела на крылечке, нервничала, сердилась. Неужели он не понимает? Он шел быстро, иногда в прибежку, задержался у директора. Оля сделала шаг другой навстречу, смотрела безмолвно, лицо ее было полно ожидания. Хоть увидела перед отъездом, еще минута-другая, я бы ушла, подруги ждут. Теперь на вахте начнутся расспросы, угрозы и все такое. Утром я уже не увижу тебя. В гараже мне сказали быть к 5 часам. Попутная машина до Ягодного. Значит, я не зря ждала. Попрощаемся. Нет, Оля, прощаться не будем. До свидания. Так точнее. При первой возможности я приеду, или ты сама приедешь. Буду писать на Савенкова, мы договорились. Голос Сергея срывался. А сейчас скажу тебе самое главное. Не забуду. Я дождусь тебя, твоей свободы дождусь. Дай обещание и ты. Нам просто нельзя друг без друга. Я буду ждать. «Обещаю, мне очень грустно». Глаза ее были полны слез. «Можно тебя поцеловать?» «Что ты?» Она боязливо оглядывалась по сторонам, но придвинулась поближе к нему и ответила на поцелуй. И сразу же оглянулась. Вдруг кто увидел? «Кажется, никто». А лицо уже горело, раскраснелось. Все это так необычно, так скоро. Обещаешь? Сергей уже забыл, что она дала такое обещание. Да, да, до свидания. Я побегу, Сережа. Дольше нельзя, никак. И не приходило в голову, что всех испуги, предосторожности несуразны, противоестественны, страшится возникшей любви. Почему? Сергей вернулся в лабораторию, постоял у окна, поглядывая в ту сторону, куда ушла Оля, удивляясь, радуясь и боясь за нее. События последних дней, такие непредсказуемые, определяли будущее. Он постелил на голом диване свою куртку, снял и сложил на манер подушки комбинезон. Хотел лечь, как вдруг вошел Савенков, и Сергей замер в ожидании. «Не удивляйтесь, Сергей Иванович!» Несколько смущенно начал разговор энтомолог. «Я специально хотел вас застать одного. Я более или менее догадываюсь о том, как складываются ваши отношения с моей сотрудницей. Так вот, она славная девушка, но у нее впереди еще много месяцев лагеря, а таким молодым, как вы или она, ждать подолгу не всегда удается. Вы понимаете меня?» «Осмелюсь высказаться в том духе, что поберегу ее от всяких там, но и вас прошу сохранить, как бы это лучше сказать, привязана, что ли, если это серьезно.